двигался вперед. Я истребил 4/5 населения и заставил вас убивать друг друга на Парадисе. Втянул всех моих друзей в эту битву, даже не зная, сможете ли вы ее пережить. Выносить. Я хочу назад. Назад. Домой. Я не хочу Я не хочу умирать!